Последние дни семестра были на редкость шумными. Какие только слухи не витали по замку о предстоящем бале. Гарри и половине не верил. Поговаривали, например, что Дамблдор купил у мадам Размерты 800 бочек хмельной медовухи. Но то, что приглашена группа ведуньи, было истинной правдой. Кто такие ведуньи, Гарри понятия не имел, ведь в доме Дурсли не было волшебного радио. Но, судя по ажиотажу среди выросших под музыку ВРВ, волшебного радиовещания, это был сверхзнаменитый ансамбль. Некоторые учителя, среди них и крошка Флитвик, махнули рукой на старшекурсников, ополоумевших от предстоящего бала. Он позволил на своем уроке в среду играть кто во что гораст, а сам беседовал с Гарри о блестящем применении манящих чар в его поединке с драконом. Другие учителя подобного понимания не проявили. Ничто не могло отвлечь профессора Бинса от истории магии, даже собственная смерть. Тем более такой пустяк, как святочный бал. И как только ему удавалось превратить кровавые, жестокие восстания гоблинов в рассказ, равный по скуке докладу Перси о днищах волшебных котлов. МакГонагал и Грюм заставляли студентов работать на уроке до последних минут. И, конечно, Снег скорее бы усыновил Гарри, чем позволил бездельничать в лаборатории зельеварения. Окинув класс не предвещающим ничего доброго взором, он сообщил, что на последнем уроке будет контрольное по противоядиям. «Да чего вредный тип?» — возмущался Рон в тот день вечером. «Обрушить на нас такую контрольную! Столько придется зубрить!» Испортил последние дни перед Рождеством. «Ты, кажется, не очень себя утруждаешь», — сказала Гермиона, глядя поверх стопки книг на Рона, который строил карточный замок из взрывчатых карт. Занятие куда более рискованное, чем возведение домиков из обычных карт маглов. Волшебная колода могла в любую минуту взорваться. «Но это ведь Рождество, Гермиона!» — благодушно заметил Гарри, в десятый раз перечитывая «Полет с пушками Педл», придвинувшись к камину. Гермиона и его окинула укоризненным взглядом. «А я-то думала, ты займешься другим, более полезным делом», — сказала она, «раз уж тебе так отвратительны противоядия». «Каким, например?» — спросил Гарри, следя за тем, как Джоуи Дженкинс из пушек метнул бладжер в охотника из команды «Упыри и злодди Касла». «Загадка яйца!» «Да успокойся, Гермиона. У меня уйма времени до 24 февраля». После первого тура Гарри спрятал золотое яйцо к себе в чемодан и с тех пор ни разу его не вынимал. Впереди 2,5 месяца. Еще успеет понять, что означают скрип и визг под золотой скорлупой. Но, может, для разгадки нужны недели и недели? Представь себе, все додумаются, в чем состоит вторая задача, а ты нет. Вид у тебя будет идиотский. Гермиона, оставь Гарри в покое. Он заслужил хотя бы короткий отдых. Вмешался Рон, пристроив две последние карты на замок. Конструкция вдруг взорвалась, опалив ему брови. «Красиво выглядишь, Рон!» — подсели к друзьям близнецы. «Подстать парадному костюму!» — пошутили они, глядя, как Рон пытается на ощупь оценить нанесенный взрывом урон. «Можно, Рон, воспользоваться твоим воробушком?» — спросил Джордж. «Нет, он улетел с очередным письмом. А зачем вам?» «Джордж хочет пригласить его на бал», — со свойственным ему юмором заметил Фред. «Надо отправить письмо! Безмозглая твоя голова!» — пояснил Джордж. «И кому это вы оба все время пишете?» — поинтересовался Рон. «Не суй нос куда не надо, а то и его подпалишь!» — пригрозил Фред волшебной палочкой. «Ну что, обзавелись уже парой для танцев?» «Нет». «Поспешите!» А то всех красавиц разберут, и вам с Гарри ничего не достанется. — А ты с кем пойдешь? — спросил Рон. — С Анжелиной, — без тени смущения сообщил Фред. — Что? — изумился Рон. — А ты ее уже пригласил? — Хороший вопрос. Фред повернул голову и крикнул через всю гостиную. — Анжелина! Анжелина, стоя у камина, беседовала с Алисией Спиннет. — Что? — ответила она, посмотрев в сторону Фреда. «Пойдешь со мной на бал?» Анжелина оценивающе взглянула на него. «Пойду», — ответила она, улыбнувшись, и продолжила прерванную беседу. «Ну, вот видите», — сказал Фред, — «как всегда везет». Он встал, зевнул и сказал Джорджу: «Пойдем, возьмем школьную сову». И близнецы ушли. Рон перестал ощупывать опаленные брови, поглядел на дымящиеся развалины карточного замка и перевел взгляд на Гарри. «Он прав, Гарри. Пора что-то делать, а то останутся одни тролли». «Кто-кто останется, простите?» — вспыхнула Гермиона. «Ну, знаешь...» — Рон пожал плечами. «Я лучше пойду один, чем, например, с этой Элоизой Миджин. У нее прыщей почти уже нет, и она очень хорошая». «У нее нос не в середине лица». «Понятно», — Гермиона опять ощетинилась. «Вот какие у тебя принципы. Ты пригласишь самую красивую девушку, конечно, которая пойдет с тобой. Пусть даже она и полная идиотка». «Да, наверное». «Ладно, я пошла спать», — сказала Гермиона, сгребла свои записки и, не прибавив больше ни слова, почти бегом отправилась к себе в спальню. Администрация школы, обуреваемая желанием поразить гостей из Шарм-Батона и Дурмстранга, проявила небывалую изобретательность. Замок никогда еще не выглядел так нарядно. Нетающие сосульки свисали с перил мраморной лестницы. Традиционные 12 елок большого зала увешаны светящимися желудями, живыми ухающими совами из чистого золота и другими волшебными игрушками. Рыцарские доспехи пели рождественские гимны, а пустой шлем радостно призывал: «О чистые души, стекайтесь во храм!» К сожалению, он помнил только половину этого гимна, возвещающего рождение Господа. Завхоз замка Филч раз 10 извлекал из доспехов Пивза, откуда тот между гимнами распевал песни собственного сочинения и весьма грубого содержания. Гарри пока так и не пригласил на бал Чжоу. Они с Роном совсем извелись, хотя Гарри и уверял друга, что с девушкой вид у него на балу будет и впрямь дурацкий. А Гарри волей-неволей придется обзавестись девушкой. Ему ведь открывать бал. «На худой конец есть плакса Миртл», — мрачно пошутил он. Привидение Миртл обитало на третьем этаже в женском туалете. «Гарри», — решительно заявил Рон в пятницу утром, — «мы должны, стиснув зубы, совершить этот подвиг». Он говорил так, словно речь шла о взятии неприступной крепости. «Давай дадим слово. К вечеру точка должна быть поставлена». «Угу», — кивнул Гарри. «Будет». Но ни разу за весь тот день Гарри не застал Чжоу одну. Ни в обед, ни на переменах. Он столкнулся с ней по дороге на урок истории, но она была опять в окружении подружек. Неужели она никуда не ходит одна? Может напасть на нее у дверей в туалет? Но она и туда идет не одна. Если, однако, в ближайший час он не пригласит ее, она, конечно, будет приглашена другим. На контрольной у Снегга он никак не мог сосредоточиться и забыл добавить главную составную часть в противоядие. Но сейчас ему все равно. Нужно набраться храбрости, будь что будет, и пригласить Чжоу. Едва прозвенел звонок, он схватил сумку и бегом к лестнице из подземелья. «Встретимся за ужином!» — крикнул он Рону с Гермионой и помчался, прыгая через две ступеньки наверх. Он просто подойдет к ней и подзовет на пару слов. Всего-то навсего. Он обегал несколько коридоров, по которым всюду сновал народ, и, наконец, раньше, чем ожидал, увидел ее. Она выходила с урока «Защита от темных искусств».